Глава третья. Улей. В наушниках голос цыганки казался низким и хриплым. «Разин, эта машина — все, что у него есть. Представь, что в том кислотном озере утонул весь твой арзамас». Раздалось шипение, и Егор Разин отрезал. «Мне безразличен арзамас». «Да?» — удивился я и приподнялся на сиденье, глядя поверх головы Эви на обтянутый кожаным шлемом затылок пилота. «Зачем же ты все это затеял?» Он надолго замолчал. Я потрогал лоб, потер переносицу и позвал про себя: «Голос! Эй, голос!» Но он не отзывался. Прокатали пропеллеры на крыльях, свистел воздух сквозь щель в приоткрытом колпаке над головой. Ветка неслась прямо под облачным слоем, в разрывах которого то и дело мелькали синие просветы. Казалось, если сдвинуть колпак до конца и выпрямиться в кабине во весь рост, подняв руку, то зачерпнешь в ладонь белый пух облаков. «Я хочу спасти город», — медленно произнес Егор Разин, — «а потом я сразу уеду из него». «Почему?» — спросил я. Эви осторожно спросила: «Разин, после Тимерлена Гало главой твоего клана стала его дочь Юна. Где она сейчас?» Вместо ответа он сказал: «Твое имя, доставщик?» «Альп», — ответил я. «Я понимаю, чего ты лишился, Альп. Если арзамас выстоит, я, прежде чем уйти, дам тебе место в форте. Хорошую службу с большой оплатой...» «Нет», — перебил я. «Меня не интересует служба». «Что тогда?» «Новый самоход». «Хорошо. Ты сможешь заказать в наших мастерских после того, как их отстроят. Или я дам деньги, чтобы ты купил его себе и оснастил, как захочешь. Вот это лучше всего». Потом мы долго летели в молчании. Я заснул. Мне приснился самоход с большой надписью на борту «ЗЕП-2». Новенький, блестящий, с надраенной палубой, сверкающими серебром трубами ускорителя вдоль бортов и почему-то с длинной мачтой, на которой вибрировал в потоке воздуха треугольный парус. Самоход стремительно катил через пустошь, барханы проносились мимо. Проснулся я от того, что Разин сказал: «Подлетаем». Я протер глаза, размял поясницу, ноющую от долгого сидения в узкой кабине, и посмотрел над головой Эви. Солнце садилось прямо впереди, лучи его рассвечивали висящую в воздухе дымку розовым и алым, и в дымке этой низко над землей проступала огромная, перевернутая вершиной к низу гора с неровными краями. Эви оглянулась. Наверное, заметила, какими удивительными стали мои глаза, потому что в наушниках зазвучал ее голос. «Никогда не был возле улья, Альп?» Я завороженно глядел вперед. Между нами и городом небоходов висели на разной высоте черные воздушные шары, целая флотилия шаров с небольшими круглыми гондолами, от которых вниз шли канаты. У гондол не было бортов, и людей там тоже не было, только закрепленные ремнями аккуратные стопки мешков. «Это из-за гравитационной аномалии», — произнесла Эви, и я перевел взгляд на нее. «Слышал про аномалии в пустоши, Альп? На юге есть железная гора. Она получилась из-за действия магнитной аномалии еще...» «А это что?» — перебил я, показывая на ближний край, висящий в воздухе горы. «Там была огромная дыра, ведущая в недра улья. Сквозь такую могли бы разом пролететь два, а то и три дирижабля. Над ней из камня горизонтально торчали две длинные решетчатые фермы, на концах которых лежал блестящий железный диск с открытой палубой, окруженный высоким бортом с четырьмя бронированными колпаками пулеметов по краю. Машина казалась недостроенной, один борт не успели покрыть облицовкой, и сквозь квадратные дыры было видно, что внутри деревянная решетка, наверное, чтобы уменьшить вес. Но какой бы легкой ни была машина, неужели эта штука может летать?» «Дисколет», — с гордостью сообщила Эви, — «так его называют. Ну или летающая крепость. Наше новое оружие». «За счет чего он будет держаться в воздухе?» — спросил Разин, и впервые в его голосе я услышал удивление. «Не знаю», — сказала Эви. «По-моему, использовали тот же принцип, благодаря которому парит сам улей. Но устройство дисколета — тайна, даже для обычных небоходов. Теперь помолчите оба. Я свяжусь с диспетчером, чтобы они убрали часть аэростатов. Сейчас не пролетим. Взорвемся». Разин подался в сторону. Эви дотянулась до приборной панели за штурвалом и настроила радиостанцию на нужную частоту. «Улей! Улей!» — донеслось до меня. «Это Эвитта Галекс! Улей!» Ей неразборчиво ответили. Эви что-то забубнила в микрофон, а я посмотрел вниз. Скорее всего, трос каждого шара был прикреплен к лебедке, чтобы поднимать и опускать их на разную высоту. Таким способом небоходы выстроили преграду для непрошенных гостей, если те захотят приблизиться к улью с воздуха. В моих наушниках пискнуло, и мужской голос произнес: «Говорит диспетчер улья, назовите свой опознавательный код». Эви затараторила: «Танго-танго, Фокстрот, Зулу-14, Эвитта Галекс, пилот из роя небесных шмелей, командир Карабан Чиора». Из наушников полилось шипение. Разин оглянулся. Он весь напрягся, пальцы на штурвале побелели. Снова пискнуло, раздался голос диспетчера: «Танго-танго, Фокстрот, Зулу-14, вам откроют второй эшелон. Ждите указаний». Разин вопросительно глянул на Эви. «Нас пропустят», — сказала она. И тут же три черных аэростата перед нами поползли вниз. «Что будет, если крыло зацепит трос?» — спросил я. «Отрубить может. Но аэростат при этом взорвется. В гондолах динамита и заряда со шрапнелью». «Чтобы окончательно добить», — заключил Разин. Эви повернулась ко мне и окинула любопытным взглядом. «Что?» — спросил я. «Да смотрю, молодец ты, хорошо держишься. Сначала дрых, теперь в окно пялишься. А когда спал, так захрапел даже». «Ого», — буркнул я, думая о Зебе. «Альп, ты раньше летал?» Я кивнул. «Оно сразу заметно», — не унималась Эви. «Ползуны, то есть люди, которые на земле живут. Но это мы их так иногда называем. Короче, блюют они частенько с непривычки прямо в кабине. А иногда ору, чтобы их выпустили. А ты полет совсем спокойно переносишь. Прямо на удивление». А ветка завалилась на левое крыло, поворачивая в просвет, открывшийся после того, как шары опустились ниже высоты, на которой мы летели. Несколько мгновений в иллюминаторах по бокам мелькали тросы и другие аэростаты. А потом мы достигли свободного пространства у самого улья. «Танго-танго, Фокстрот, Зулу-14, следуйте к посадочной полосе номер 3», — произнес диспетчер. «При попытке отклониться от курса будете сбиты». «Вон третья полоса». Эви привстала, протянув руку над плечом Разина. Теперь ветка легла на правое крыло, и весь улей открылся передо мной. Перехватило дух. Я замер, прижавшись к борту. Ветер пронзительно шипел сквозь обод иллюминатора. А ветка неслась в прозрачно-синем воздушном океане. Рокотали пропеллеры. Солнце коснулось горизонта, лучи его стелились над землей, и тень парящей горы накрыла половину округи. Огромный каменный конус был вырван из земли какой-то чудовищной силой. Место, где он раньше находился, заполнила вода. Под ульем раскинулось озеро с изломанными берегами, вдоль которых тянулись засеянные поля. Озеро и угодья вокруг казались светлым сине-зеленым островком посреди серного моря пустошей и лесов. Я привстал, крепко держась за спинку сиденья впереди и глядя через крыло. Вот они, пустынные земли, появившиеся после эпидемии земляной лихорадки. Теперь здесь живут только симбиоты. Небоходы обнесли территорию своего клана высоким земляным валом, понатыкали на гребни коли и натянули между ними колючую проволоку, чтобы никто не мог быстро подойти к улью. Казалось, что висящая в воздухе громада касается озера нижним концом. От него под острым углом расходились три склона, и тот, который был обращен к нам, усеивали темные дыры. Под некоторыми торчали бревенчатые площадки. Я даже разглядел на них крошечные фигурки людей, из других выступали железные трубы, откуда шел дым. «Его называют ульем, потому что люди живут внутри?» — спросил я. «Там есть несколько рабочих кварталов», — подтвердила Эви, «хотя большую часть пещер занимают мастерские». Мы поднялись выше, пронеслись над дисколетом, и взгляду открылась верхняя часть улья. Вдоль левого края торчали три решетчатые мачты. К самой длинной на разной высоте были пришвартованы 4 дирижабля, к той, что поменьше, 2, а к короткой — 1. Между основаниями мачт тянулись ровные земляные полосы, каждая заканчивалась большим ангаром. Из одного выруливала пара ярко-красных веток. А дальше раскинулся город. Я разглядел большую круглую площадь в окружении каменных уступов, на которых стояли дома. За площадью высилось строение из светлого камня, увенчанное башенкой с высоким шпилем, где полоскался флаг. Две красные ветки с пулеметами позади открытых кабин прокатились по полоскам земли у подножия решетчатых мачт и с рокотом, похожим на гудение пчел, поднялись в воздух. Описав вираж, они оказались совсем рядом. Одна полетела слева от нас, другая справа. В каждой было по 2 человека. Сидящие позади развернули к нам пулеметы. «Они удивлены, Разин», — пояснила Эви. «Я, кстати, тоже. Откуда взялась твоя машина?» «Сам собрал», — ответил он. «Я много ездил вокруг Арзамаса и как-то залез в отстойник. Самолет стоял в том ангаре, сильно поврежденный. Я привез запчасти и починил его». «Самолет», — мысленно повторил я. «На моей памяти это слово использовали лишь 2 человека. Мой покойный учитель Арест и владелец летающего термоплана Карлик Чак, да и тот не сразу его припомнил. Интересно, что этот Разин сказал именно так, а не «Виетка». «Но как ты сумел?» — допытывалась Эви. «Откуда ты знаешь устройство самоавиеток? Ведь это тайные знания. Гильдия хранит их. И где ты научился летать? Разве ты из небоходов?» Не ответив, он стал снижаться. Мы летели уже над 3-й по счету серой полосой. «Сумеешь посадить ее?» — спросила Эви. «Они не очень длинные, а впереди ангары». Вместо ответа Разин сильнее повернул рули, и машина будто провалилась вниз. Поверхность улья рванулась к нам, засвистел воздух, сопровождающие ветки остались вверху. Заложило уши, я снова вцепился в спинку сиденья и несколько раз сглотнул. Винты на крыльях остановились, рокот смолк. Свист превратился в шипение. Я вжался в спинку, корпус дрогнул, когда колеса ударились о землю. Громкий шелест, скрип рессор. Шум ветра стал стихать, скорость снизилась. Ангары впереди приближались. Через посадочные полосы наперерез к нам ехала открытая машина с вооруженными людьми. «Тормози!» — крикнула Эви, сорвав шлем с головы. «Врежемся!» У меня внутри все сжалось. Я приподнялся, готовый выскочить из кабины, но это не понадобилось. Ветка встала, когда до ангара, к раскрытым воротам которого вплотную подходила посадочная полоса, оставалось всего ничего. Из него выглянули 2 усатых механика в заляпанных машинным маслом комбезах и выцветших на солнце пилотках. Позади них стояла небольшая ветка со снятыми крыльями. Машина остановилась неподалеку. Сидящие в кузове люди вскочили, целясь в нас из ружей с короткими стволами. Скинув шлем, Разин сдвинул колпак над головой, выпрямился во весь рост. Я тоже поднялся, взявшись за шершень. «На месте сидите!» — прошипела Эви, вскакивая. Бросив шлем на сиденье, она выбралась на крыло. «Эй!» — закричала цыганка людям в машине, размахивая руками. «Все нормально, я своя, я из роя шмелей, меня отправили в Арзамас!» Продолжая говорить, Эви спрыгнула с крыла и поспешила навстречу вышедшему из машины человеку в синем френче и узких брюках, подпоясанных черным ремнем с кобурой, откуда торчала рукоять пистолета.